Георгий Петрович смотрел в комнате телевизор, безучастно уставился на экран с пляшущими в рекламе пива девицами. — Посмотри, кто к нам приехал! — нараспев, как ребенку, обратилась к нему Надежда Егоровна. Отец медленно отвел взгляд от телевизора. Не сразу, через несколько секунд, узнал сына, заморгал глазами и плаксиво сообщил: — Палик! Петров подошел, обнял отца, поцеловал. — Все, все, все, не плачь. Приехал, все в порядке. Ну, ну, успокойся. Год назад у отца случился инсульт. Какой-то мелкий сосуд лопнул в мозгу, и крепкий 63-летний мужчина превратился в инвалида. Правая рука и нога у него плохо действовали, речь стала невнятной. Но более всего Павла поразило тогда, как изменился характер отца. Прежде молчаливый, спокойный, он превратился в капризного, требовательного ребенка, который, как к сладостям, относился к лекарствам, просил дать ему побольше таблеток и микстур. Раньше Павел никогда не видел, чтобы отец плакал. В кино, в театре. Теперь он ронял слезу по любому поводу. Сцена в кино, легкая боль в руке, чей-то громкий голос. Все могло дать повод к слезам, которым Георгий Петрович предавался с немужским удовольствием. Врачи сказали, это следствие поражения мозга. Эмоции изменены. Не обращайте внимания и не потакайте капризам. Мама так и говорила: не отец, его болезнь. Плачет. Из всей семьи наиболее спокойно и разумно встретила несчастье Надежда Егоровна. Она ушла с завода пластмасс, на котором всю жизнь проработала лаборанткой, и окружила отца заботой. У нее, естественно, получилось изменить к нему отношение. Прежнее, как Георгий сказал, так и будет, превратилось в «чем бы дитя не тешилось». Надежда Егоровна не обижалась на капризы и терпеливо сносила причуды. На руках у нее было два инвалида — муж и собака. Она говорила сыну по телефону, что-то мои инвалиды хандрят, или хорошо сегодня покушали, отец куриный окорочок полностью съел, а лентяйка бульон похлебал. Петров открыл чемодан и стал доставать приготовленные Зиной подарки — маме летнее платье, босоножки и электрический консервный нож, отцу спортивный костюм и упаковку дорогих импортных витаминов. При виде лекарств глаза Георгия Петровича загорелись, но жена отобрала у него баночки с капсулами. «Гошеньке нельзя все сразу. Я буду давать Гошеньке по одной штучке. Хорошо?» Петров видел отца третий раз после инсульта, и он не мог, как мама, перестроиться, взять другой тон, поэтому делал вид, что ничего не случилось. — Папа, что происходит? — спросил Петров. — Почему мама моет лестницы в подъезде? Как ты это допустил? — Не знаю, — испуганно ответил Георгий Петрович и посмотрел на жену. — Надя, скажи. Потом отмахнулась Надежда Егоровна. Историю с подъездом она приберегла напоследок. «Павлуша, тебе с дороги помыться надо, а я на кухню обед готовить. Только скажи мне, как там Зиночка, как детки?» За сына, чьи хулиганские поступки в детстве не раз подводили к воротам колонии для малолетних преступников, у Надежды Петровны болела душа. Она боялась его богатства. К невестке и внукам относилась как к подарку небес, не могла нарадоваться. История с подъездом тянулась уже несколько месяцев. Уйдя с работы и наладив быт инвалидов, Надежда Егоровна решила навести порядок в подъезде. Покореженные ржавые перила, облупленные стены, украшенные надписями и следами загашенных сигарет, разбитые ступеньки, изуродованные почтовые ящики и хлипкая входная дверь — Подъезд представлял собой точную копию соседних и служил наглядным доказательством того, что люди махнули рукой на жизнь за своим порогом.